Глава 13. Больно шевелиться, больно даже дышать. Вчера ушибы ныли не так сильно. Лежу на кровати в своей старой комнате и проверяю память, нет ли провалов. Точно так же в детстве я осторожно нащупывал языком дырку от выпавшего зуба. Помню все совершенно отчетливо. Надо мной нависают братья, баран бьет ногами снова и снова. И пистолет. Он стал змеей, обвился у того парня вокруг запястья. Только как в кровати очутился, не помню, но это потому, что сознание потерял. Боже мой. Дотрагиваюсь до лица. Рука вроде моя, обычной, нормальной формы. Медленно ощупываю шов на ноге. Там под кожей остался один целый камешек, два других раскололись. Рана ноет от малейшего прикосновения. Значит, я не сошел с ума. Талисманы сработали. Баран дважды колдовал, и они раскололись. Баран. Мастер памяти. Он копался в голове у Моры и у меня. Желудок скручивает спазм. С трудом перекатываюсь на бок, еще не хватало подавиться собственной рвотой. Кружится голова, все как в тумане. Напротив, на стопке чистой одежды сидит и щурится белая кошка. «Ты что здесь делаешь?» — шепчу я. В горле будто битое стекло насыпано. Она спрыгивает с моего свитера, подтягивается, выгнув спину, пару раз выпускает когти. «Видела, как меня вчера притащили?» Вместо слов получается неразборчивое кваканье. Кошка облизывается, демонстрируя розовый язычок. «Прекрати кокетничать!» Она подходит, замирает на секунду, а потом прыгает прямо на меня. Вздрагиваю, все тело немедленно скручивает от боли. «Я знаю, кто ты, знаю, что с тобой сделал». «На меня наложили проклятие, только ты можешь его снять». «Ну, конечно. Какая у нее мягкая шерсть. Протягиваю руку и глажу выгнутую спину. Вранье все это. Я не знаю ее. Возможно, догадываюсь, кем она была раньше, но кто передо мной теперь?» «Не знаю, как тебя обратно превратить. Теперь понимаю, что сам тебя проклял, все сходится, но я не имею ни малейшего понятия, что делать». Кошка замирает. Уткнувшись носом в ее пушистый мех, я чувствую острые коготки на своей коже. «Амулета против сна у меня нет, ты можешь работать. Помнишь, как тогда на крыше? Или в сарае в грозу? Или когда ты еще была человеком?» Кошачье мурлыканье похоже на отдаленный рокот грозы. Я закрываю глаза. Открываю их и снова чувствую боль во всем теле. Когда пытаюсь встать, то поскальзываюсь в луже крови. Надо мной склонились Филипп, Барон, Антон и Лила. Он ничего не помнит. Лила теперь в образе девушки. Она улыбается, оскалив острые собачьи клыки. Ей определенно больше 14. Такая красивая, что я съеживаюсь от страха. Смеется. «Кто пострадал?» «Я», — отвечает Лила. «Ты что, забыл? Я умерла». С трудом встаю на колени. Театр. Я на сцене Веллингфордовского театра. Вокруг никого. Тяжелый синий занавес опущен. Из-за него доносится приглушенный шум голосов. Наверное, публика собирается. Лужа крови исчезла, в полу зияет открытый люк. С трудом встав на ноги, я снова поскальзываюсь и чуть не падаю прямо в черную дыру. «А как же грим?» На сцене появляется Даника в сияющей кольчуге и с пуховкой в руках. Ударяет меня по лицу, поднимая целое облако пудры. «Это всего лишь сон». Громко говорю я сам себе, но помогает не очень-то. Снова открываю глаза. Теперь вокруг зрительный зал настоящего драматического театра. Красные ковровые дорожки, пыльные деревянные панели, хрустальные люстры и золотая роспись на лепных потолках. Передние ряды заняты разодетыми кошками. Они мяукают и обмахиваются программками. Ковыляю к ближайшему пустому ряду, оглядывая публику. Некоторые звери оборачиваются, в их глазах отражается свет ламп. Усаживаюсь, и тут как раз поднимается красный занавес. На сцену выходит Лила в длинном белоснежном викторианском платье с блестящими пуговками. Следом за ней Антон, Филипп и Барон в нарядах разных эпох. Племянник Захарова облачен в темно-красный костюм с широкими плечами в стиле 30-х годов. На голове у него огромная шляпа с пером. Старший брат в дублете и брыжах похож на лорда времен королевы Елизаветы. Дублет. Мужская верхняя одежда времен позднего средневековья, плотно облегающая куртка с длинными рукавами. Брыжи. Распространенное в XVIII веке украшение мужской и женской одежды в виде пышной кружевной отделки на груди, у ворота или на манжетах. На барыне длинная черная мантия. Священник или судья? «Случилось так», — Лила нарочито театральным жестом воздевает руку к лицу, «что я девица юная, склонна к забавам». «Случилось так, что я готов вас забавлять», — низко кланяется барон. «Случилось так», — вступает Антон, «что мы с Филиппом за деньги избавляемся от неугодных. О нашем приработке скромном ее отец не должен знать. Когда-нибудь я встану во главе всего». «Увы, увы», — восклицает Лила, — «злодей». «Случилось так, что мне по нраву деньги», — с улыбкой потирает руки барон. «С Антоном мы, наконец, выберемся из грязи». Филипп смотрит прямо мне в глаза и, похоже, обращается в эту минуту только ко мне. «Моя девушка беременна, ведь ты же понимаешь, я делаю это ради всех нас». Мотаю головой. «Нет, не понимаю». Лила вскрикивает и начинает съеживаться, становится все меньше, меньше. Вот она уже размером с мышь. Из первого яруса на сцену прыгает белая кошка. Платье рвется, цепляясь за шершавые деревянные доски, сползает с нее. Она набрасывается на Лилу мышь и откусывает ей голову. Во все стороны брызжет кровь. «Лила, прекрати, не играй со мной!» Кошка проглатывает крошечное тельце и поворачивается ко мне. Внезапно я оказываюсь в слепящих лучах прожекторов. Моргаю, встаю. Белая кошка подкрадывается ближе. У нее лилины глаза. Один голубой, другой зеленый. Такие яркие, что я, спотыкаясь, отступаю в проход. «Ты должен отрубить мне голову». «Нет». «Ты любишь меня?» «Не знаю». «Если любишь, отруби мне голову». Размахиваю во все стороны непонятно откуда взявшимся мечом. Кошка начинает расти, превращается в огромное чудовище. Оглушительный гром аплодисментов. Тело пульсирует от боли, но я все равно заставляю себя встать, пойти в ванную, справить нужду. Проглатываю горсть аспирина. Зеркало бесстрастно отражает мои покрасневшие глаза и разукрашенные синяками ребра. Мне вспоминается дикий сон и огромная страшная кошка. Чушь какая-то, но мне совсем не до смеха. «Эй, ты там?» Зовет снизу дед. «Да?» «Только бы дрыхнуть!» Старик что-то бормочет себе под нос. Ругается, наверное, на внука лентяя. «Я плохо себя чувствую и вряд ли смогу сегодня работать». «Да я и сам не очень. Хорошо, вчера погуляли. Так напился, что почти ничего не помню». Спотыкаюсь на ступеньках, бессознательно прикрывая ребра руками. Кожу словно натянули на совершенно чужое тело. Шалтай-болтай, и вся королевская конница, вся королевская рать не могут меня собрать. «Ни о чем рассказать не хочешь?» — интересуется дедушка. Вспоминаю, как он вчера приоткрыл один глаз. Что ему известно? Он что-то подозревает? Нет. От горячего черного кофе без сахара по телу разливается тепло. Первое приятное ощущение за последние сутки. «Выглядишь ты паршиво!» Говорю же, плохо себя чувствую. В соседней комнате звонит телефон. От резкого звука я вздрагиваю. «Ты вообще много чего говоришь!» Дедушка уходит, чтобы ответить. На лестнице размытым пятном маячит кошка. В солнечном свете она напоминает привидение. Братья избегали меня не потому, что я убийца или чужак. Как выясняется, я и не чужак вовсе. Всем мастерам мастер. Свой среди чужих. Хочется шарахнуть об пол что-нибудь из посуды или закричать во весь голос, или воспользоваться вновь обретенными силами и превратить все, до чего дотянутся руки. Свинец в золото, плоть в камень, ветки в змей. Беру в руки кофейную кружку. Вчера дуло пистолета стало мягким, переливчатым, но, как я ни стараюсь, кружка остается кружкой. На блестящей темно-бордовой эмали по-прежнему темнеет надпись «Эмхерст. Грузовые перевозки». «Ты чего это делаешь?» — спрашивает дед. Дернувшись от неожиданности, проливаю на себя кофе. Старик протягивает телефон. «Это Филипп. Тебя. Ты что-то у них забыл?» Я мотаю головой. «Возьми, возьми!» — сердится дедушка. Ничего не остается, беру трубку. «Да?» «Что ты с ней сделал?» В голосе брата злости кажется даже паника. «С кем?» «С Морой. Она уехала и сына забрала. Кассель, где она?» «Ты у меня спрашиваешь?» «Вчера он стоял и любовался, как барон избивает меня до потери сознания, а сегодня я, оказывается, организовал побег Моры. От ярости перед глазами все плывет. Как бы телефон не треснул. С такой силой я его сжимаю. Филиппу бы следовало извиниться. Ему бы умолять меня следовало». «Знаю, вы с ней разговаривали. Что ты ей сказал? Что она тебе сказала?» «Ой, прости», — отвечаю, не задумываясь. Яростно чеканю каждое слово. «Забыл». И вешаю трубку. Месть — сладкое чувство. Только через мгновение до меня доходит, как же я сглупил. Но ведь я больше не Кассель-Шарп, малолетний братишка, позор семьи. Я мастер самого редкого и опасного свойства. Я никуда не повезу Лилу, никуда не побегу. Пусть теперь они меня боятся. Примерно через час дед уезжает в магазин, спрашивает, что мне купить. Ничего. Он велит упаковать вещи. «А в чем дело?» «Прокатимся в Карни». Киваю, по-прежнему держась за ребра. Лила сидит на столе в гостиной посреди наваленных в кучу бумаг, одежды, тарелок и что-то жует. Изо рта у нее свисает кусочек бекона, жир капает прямо на какой-то шарф. «Тебя дедушка покормил?» Она усаживается и начинает вылизываться. Звонит мобильный. «Это Даника. Не беру». «Ты сбежала от нее?» Спрашиваю я кошку. «Всю дорогу шла пешком?» Лила зевает, демонстрируя острые клыки. Надо превратить ее обратно прямо сейчас, пока не вернулся дед. Боль вроде поутихла немного, и я могу хоть как-то сосредоточиться. Знать бы еще, что делать. Кошачьи глаза блестят. Я подхожу к столу. На меня наложили проклятие. Только ты можешь его снять. Глажу ее по теплой мягкой шерсти. Кости под ней такие тонкие, хрупкие, словно у птички. Вспоминаю, как пистолет стал чешуйчатой зеленой змеей. Что я в ту минуту чувствовал? Бестолку. Пытаюсь представить, как кошка удлиняется, растет, превращается в девушку. Даже не знаю, как она теперь должна выглядеть. Черт с ним. Пусть будет что-нибудь среднее между моими воспоминаниями и той Лилой из сна. Хоть что-то. Изо всех сил концентрируюсь, но тщетно. Я весь дрожу от усилий. Кошка рычит низко, утробно. Усевшись верхом на стул, кладу голову на спинку. Пистолет я изменил бессознательно, подчиняясь инстинкту. Увидел, что в опасности близкий мне человек, и тут же будто сработала мышечная память, скрытый резерв мозга. Злюсь я довольно часто, но при этом ни разу никого ни во что не обращал. Значит, эмоции тут ни при чем. В детстве я все же трансформировал муравья в соломинку, а барон меня обманул. Как же я это сделал? Оглядываю гостиную. У стенки все еще стоит меч, который я раскопал во время уборки. Беру его, словно наблюдая за собой со стороны. Лезвие покрыто ржавчиной, клинок совсем не похож на школьные фехтовальные рапиры, оттягивает руку. «Если любишь, отруби мне голову». «Лила, я не знаю, как превратить тебя обратно». Она мягко спрыгивает со стола. «Нереально, все это совершенно нереально, не на самом деле». «Наверное, нужно как-то заставить себя. Придется совершить один безумный поступок, чтобы магия заработала». «Абсурд. Кто-то должен меня остановить. Пусть она меня остановит». Лила, закрыв глаза, трется о лезвие, сначала не сильно, потом всем телом, снова и снова. «Ты правда одобряешь эту идею?» Кошка протяжно вскрикивает, вспрыгивает обратно на стол и усаживается в ожидании. Кладу руку ей на спину. «Занесу меч у тебя над головой, хорошо? Но не по-настоящему». «Останови же меня». «Не двигайся». Лила-кошка смотрит на меня, замерла и ждет, только подрагивает кончик хвоста. Поднимаю меч, замахиваюсь и со всей силы обрушиваю его на крошечное кошачье тельце. Боже мой, сейчас я опять ее убью. И тут все вокруг начинает течь и переливаться. Я могу превратить меч в моток веревки, струю воды, облако пыли. А кошка теперь состоит вовсе не из хрупких, покрытых мехом косточек. Я вижу сложное переплетающееся заклятие, а под ним девчонку. Одно мысленное усилие, и колдовство рассыпается, распадается. Меч стремительно опускается на обнаженную, скорчившуюся на столе девушку. Я отшатываюсь и, потеряв равновесие, падаю на пол. Клинок вырывается из рук и вонзается в старый заляпанный комод. У Лилы длинная копна спутанных светлых волос и загорелая кожа. Она пытается подняться на ноги, но безуспешно. Наверное, разучилась. В этот раз отдача едва не разрывает меня на части. «Кассель!» На ней огромная футболка, которая почти не скрывает длиннющие ноги. «Кассель, проснись, кто-то идет!» Как же болят ребра. Это интересно знать, хорошо или плохо. Нужно поспать. Усну, а когда открою глаза, окажусь в Веллингфорде. Сэм будет поливаться одеколоном. Все будет как обычно, как и должно быть. Лила изо всей силы ударяет меня по лицу. Судорожно вздохнув, открываю глаза. Больно она ударила. Из комода торчит меч, пол усыпан осколками вазы, везде валяются книги и бумаги. «Кто-то идет!» Голос у Лилы изменился, стал хриплым и грубым. «Дедушка возвращается из магазина». «Их двое!» Ее лицо такое знакомое и одновременно чужое. Что-то во мне сжимается, я протягиваю руку, но Лила отстраняется. Конечно, она знает, чем чревато мое прикосновение. «Скорее!» Пошатываясь, встаю. «О, черт!» Совсем забыл. Я же такого наговорил Филиппу, а еще воображал себя талантливым вруном. «В шкаф!» — командует она. Шкаф набит изъеденными молью шубами и пальто. Мы торопливо выкидываем какие-то коробки и протискиваемся внутрь. Приходится поднырнуть под штангу, на которой болтаются вешалки, подпереть спиной дальнюю стенку. Лила забирается следом за мной, закрывает дверь и прижимается прямо к моим покрытым синяками ребрам. Чувствую на шее частое отрывистое дыхание. От нее пахнет травой и еще чем-то непонятным, насыщенным. Ничего не видно, только тусклый свет в щелочке между дверями. Подбородок щекочет мамин норковый воротник, слабо пахнет духами. Открывается входная дверь, я слышу голос Филиппа. «Кассель! Дедушка!» Дергаюсь совсем чуть-чуть, но Лила хватает меня за руки, ее ногти глубоко вонзаются в кожу. «Тсс! Сама не шуми!» Почти бессознательно копирую ее жест. В темноте девушка кажется ненастоящей, привидением. Худенькие плечи чуть подрагивают под моими ладонями. Мы оба без перчаток. Так дико. Лила тянется вперед. Прикосновение полураскрытых манящих губ. Мы легонько стукаемся зубами. Этот поцелуй лучше всех моих тайных запретных мыслей. Я так мечтал о нем еще тогда, в 14, и позже, после убийства, когда мечтать о ней было неправильно, безумно. Я так хотел его, и вот теперь получил, и ничего не могу сделать. За спиной стенка шкафа. Чтобы не потерять равновесие, я хватаюсь за ближайшее пальто, и шерстяная ткань рвется от прикосновения. Лила прикусывает мне язык. «Здесь его нет», — говорит барон. «И машины нет». Внезапно Лила отворачивается. Ее спутанные волосы щекочут мне лицо. «Как думаешь, что он рассказал деду?» «Да ничего», — огрызается барон. «Ты делаешь из мухи слона». «Слышал бы ты его по телефону. Он вспомнил, но я не знаю, что именно. Возможно, подозревает, что кто-то над ним поработал». Слышится хруст. На полу столько всего валяется. Наверное, наступили на что-то. «Он, конечно, неплохо соображает, но у тебя паранойя». Лила дышит мне в шею. Слышу, как они поднимаются по лестнице. Мы стоим близко-близко, касаемся друг друга. Она ведь прикасалась ко мне, когда колдовала. «Той ночью в Веллингфорде ты пробралась ко мне в комнату?» — шепотом спрашиваю я. «Они хотели, чтобы я тебя выманила, чтобы ты вышел из общежития. Многие попадали к ним в руки из-за меня». Так и вижу белый силуэт, крадущийся по лестнице. Собака, наверное, лаяла, но Лила ведь могла усыпить и ее тоже. «Зачем ты меня поцеловала?» «Чтобы не шумел. А ты что подумал?» Мы молчим. Наверху раздаются шаги, скрипят старые доски. Братцы обыскивают свои бывшие спальни. Интересно, мою будут обыскивать? Я сам ведь рылся в вещах барона. «Спасибо». Отвечаю как можно язвительнее. Бешено колотится сердце. «Ты ничего не помнил? Я догадалась, в конце концов. А барон говорил, ты смеялся, что меня заперли в клетке. Ты ведь не смеялся?» «Конечно, нет. Они сказали мне, что ты умерла». Лилин отрывистый смешок больше похож на бульканье. «И как же я умерла?» «Она просидела в клетке 3 года. От такого легко можно сойти с ума, хотя Лила не кажется мне безумной. Но если уж она спятила, то что говорить обо мне? Я убил тебя ножом. Знаю, воспоминания не настоящие, но голос все равно меня не слушается. Тишина. Только громко стучит мое сердце. Я помнил кровь на полу. Помнил, как поскользнулся на ней. Помнил, как радовался, словно что-то удачно сошло мне с рук. Смотрел на твой труп и радовался. Помню до сих пор. Воспоминания чудовищные и оттого еще более настоящие. Разве такое выдумаешь? Лучше бы я ничего не чувствовал, был бы просто убийцей, но радость... Хорошо, что в шкафу темно, я бы не смог сказать ей это в глаза. Они собирались меня убить. Мы с Бараном сидели в подвале. Он схватил меня за руки, прижал к полу. Я решила, он дурачится, а потом вошли вы с братом. Филипп что-то объяснял, а ты все качал головой. Неправда. Ничего такого не было. Но на самом деле, откуда мне знать? Я просила Барана отпустить, но он даже не смотрел на меня. Потом Филипп достал нож, и тут ты вроде как передумал и подошел к нам. Тоже смотрел не на меня, а куда-то насквозь, словно не узнавал. Барон разжал руки, но ты схватил мои запястья и прижал к ковру, еще сильнее, чем он. Сглатываю и закрываю глаза. Мне страшно услышать, что было дальше. На лестнице раздаются шаги, и Лила замолкает. «Скажи мне», — шепчу ей в ухо. Получается слишком громко, но братья, похоже, не слышат. «Скажи, что было дальше». Она зажимает мне рот рукой и яростно шепчет. «Замолкни!» «Что тут поделаешь? Шум поднимать нельзя!» «Антону не говори!» Голос Филиппа звучит совсем близко. Лила вздрагивает. Я пытаюсь обнять ее в темноте, успокоить, но она только дрожит еще сильнее. «Не говорит что? Что Кассель, по-твоему, съехал с катушек? Хочешь все испортить?» «Не хочу, чтобы кто-нибудь из нас пострадал. Антон становится все более непредсказуемым. Мы о нем позаботимся потом, когда все кончится. Кассель в порядке, ты слишком с ним нянчишься. Просто все очень рискованно, сам план рискованный. Кассель нам нужен, а ты, по-моему, забыл стереть ему память. А по-моему, проблема в твоей сучке жене. Говорил же, надо было послать ее куда подальше. Заткнись!» Филипп почти рычит. «Ладно, только вот он трепался с ней после ужина. Она что-то прознала, потому и уехала. Но Кассель...» «Что Кассель?» «Наверное, Мора рассказала ему о своих подозрениях, и теперь малец пытается нас прощупать, смотрит на твою реакцию. Не глупи, и он ничего не узнает. Все, дело закрыто, пошли». «А Лила?» «Мы ее найдем. Да и что может сделать кошка?» Захлопывается входная дверь. Выждав минут 10, мы осторожно выбираемся из шкафа. Я осматриваю гостиную, повсюду валяется мусор. Вроде все как было. Лила идет за мной по пятам. Поймав мой взгляд, она криво усмехается и поворачивается в сторону ванной, но я хватаю ее руку. «Зачем ты все это делаешь? Как ты сбежала от Барона? Зачем наслала то безумное сновидение и выманила меня на крышу Смит-Холла?» «Хотела тебя убить». Ее улыбка становится шире. «Что?» Отдергиваю руку, как от огня. «Но не смогла. Тебя я ненавидела еще больше братьев и все равно не смогла. Видишь, уже неплохо». Меня будто отправили в нокаут. Плохо, даже хуже. Слышен скрип кухонной двери. Прижавшись к стене, Лила бросает мне предостерегающий взгляд. В шкаф уже не успеем. Пойду на кухню и будь что будет, дам ей время спрятаться. «Так и знал, что ты здесь», — улыбается Филипп. «Только что пришел». Я вру, и он это прекрасно понимает. Брат делает шаг навстречу, я наоборот отступаю. Хочет убить меня? Поднимаю руку без перчатки, но Филипп даже бровью не повел. «Скажи ей!» Даже не сразу понимаю, о ком он говорит. «Скажи Море, я сплоховал и очень сожалею. Я не знал, как остановиться». «Ты опять об этом? Я не знаю, где Море». «Хорошо, тогда до среды. Кассель, ты, может, злишься или чего-то не понимаешь, но дело того стоит. Осталось совсем недолго. Доверься нам, и получишь все, о чем только мечтал». Филипп выходит на улицу и спускается с горки к машине Барона. В кухню заходит Лила и кладет мне на плечо руку. Я стряхиваю ее. «Нужно уходить отсюда. Тебе необходим отдых». Не дожидаясь моего ответа, она достает из шкафа перчатки и плащ.